Лещи. В саду у барина в пруде, в прекрасной ключевой воде лещи водились. Станицами они у берегу резвились, и золотые дни, казалось, им катились. Как вдруг к ним барин напустить велел с полсотни щук. «Помилуй, — говорит его, то слыша друг, — помилуй, что ты затеваешь? Какого ждать от щук добра? Ведь не останется лещей здесь ни пера, и жадности ты щук не знаешь». «Не трать своих речей», — боярин отвечал с улыбкой, — «все знаю. Да только ведать я желаю, с чего ты взял, что я охотник до лещей?»